Глава вторая. Толлюс. Контроль. Искусник, полностью доверив управление стадом помощнику, занял место возницы. Со стороны это выглядело странно. Респектабельный пожилой господин правит лошадьми, а позади него развалился слуга нахального вида и жует соломинку. Поймав несколько удивленных взглядов встречных путешественников, Толлюс твердо решил одеть Аболиуса поприличнее. Пусть люди думают, что это внук или племянник, а не деревенский сорванец, ворующий по ночам фрукты из чужих садов. Монотонное движение под стук копыт давало много времени для занятий, не требующих работы руками или полной концентрации внимания. Так старик укомплектовал свою повозку лапами. На этот раз он не снимал колеса, делая очередного паука. Просто приладил с каждого борта по одной ноге из деревянных жердей. Конструкция получилась простая и работала на единственном крохотном амулете. Телега, как и прежде, стояла на земле на колесах, а лапы просто приводили ее в движение. На хорошей дороге результат был весьма неплох. При испытаниях выяснилась одна интересная особенность. Гораздо лучше телега идет задним ходом. Можно дополнительно не контролировать передние поворотные колеса. Они сами занимают нужное положение. Достаточно просто побольше поработать ногой со стороны, противоположной развороту. Впрочем, все это было несущественно. Толлюс, полюбовавшись на результат, покачал головой, вспомнив, как корячился на болотах, когда только-только сбежал из Маркина. Именно тогда он изобрел своего первого паука, жалкую колченогую каракатицу, при этом намаявшись со сборкой и управлением. Всего-то требовалось немного подумать, и проблема решилась бы гораздо проще. Телега у него тогда была, следовало лишь приделать две толкающие ноги. Он-то пытался искусством заставить вращаться колеса. Тоже, кстати, не пустая идея, хоть до сих пор не доведена до ума. Поэкспериментировав в волю, старик, тем не менее, новую приспособу почти не использовал. Ни к чему привлекать лишнее внимание. Да и лошади в хозяйстве все равно есть. Вот и пусть отрабатывают свой корм. Лапы пригодились только дважды. В первый раз, чтобы перебраться через бойкий ручеек, когда колеса увязли в иле, а в другой раз при подъеме на глиняный холм сразу после дождя. Аболиус заикнулся было, что хочет воссоздать своего маленького голема, которого старик продал химерщику в Шаратоне. Искусник покивал, соглашаясь, что дело нужное, и даже пообещал помочь, но денег на запчасти хотя бы из дерева не дал, ибо трясся над каждой медной монетой. «Потом этим займемся», — пообещал он. «Сейчас некогда». В самом деле, все свободное время уходило на обучение. Создание голема, конечно, тоже тренировка, но старик для уроков выбирал другие темы, которые ученик иногда извращал до неузнаваемости. Надо сказать, что прогресс был, а Аболиус сделал серьезные успехи. Буквально в первый же день, когда путешественники покинули Вельну, Толлюс получил возможность убедиться в этом лично. Проснувшись с восходом солнца на берегу у потухшего костра, он не увидел своей трости. На ней была установлена искусная метка. Старик на ее примере не так давно как раз показывал Аболиусу возможности поиска предмета. Но нынче быстро найти свою палку не получилось. Привычно послав во все стороны волну, которая должна была засветить метку, он неожиданно получил множественный результат. Отраженный сигнал приходил сразу из двух десятков точек. Налицо было явное вредительство со стороны гадкого помощника, который не забыл шутку с башмаками. Кордесец подавил первое желание устроить парнишке хорошую трепку, а Болтус бросил ему вызов. Ну что ж, это хороший способ потренироваться в искусстве для обоих. А Болиус не ленится, а старику тоже стоит лишний раз попрактиковаться с амулетом. Толлюс не объяснял ученику, как можно добиться такого результата. До этого он дошел сам. Однако сейчас все старания взорвавшегося юнца пойдут прахом. Старик даже хихикнул, осматриваясь в истинном зрении. Идея простая. Чтобы получить такой эффект, десятки ложных меток, надо сформировать специальное дестабилизирующее плетение, которое отражает сигнал под немыслимыми углами. Тогда наблюдателю кажется, будто меток много, причем в разных местах. Поскольку искусник сейчас видит метки не в одной стороне, а вокруг себя, то это значит, что он стоит практически в центре плетения. Непонятно, где Аболиус взял его и как смог покрыть им большую площадь, но это никоим образом не помешает обнаружить вязь и развеять ее. Толлиус с досадой поскреб лысину. Обнаружить плетение не удалось. Самого Аболиуса тоже не было видно. Похоже, он где-то спрятался от возможного наказания. Даже может статься, что трость у него, и достаточно вычислить парня, чтобы вещь тоже обнаружилась. Впрочем, ученик нашелся быстро по шумному сопению. Он даже не прятался, а попросту еще не проснулся. Дрых, завернувшись в плащ неподалеку от телеги. Напакостил он с вечера, когда старик задремал, и теперь пропускал урок по поиску спрятанной метки. Искусник еще раз почесал макушку и даже покряхтел для стимуляции мозговой активности. Если плетения нет, значит, Аболиус придумал какой-то другой метод, которого старик не знал. Впрочем, сдаваться он не собирался. Снова включив истинное зрение, Толлиус еще раз пустил волну, но перед этим сжал ее в узкий пучок, так что она пошла не во все стороны, а точно вперед. Придется сделать несколько попыток. Зато когда луч попадет в метку, сразу станет понятно направление, даже несмотря на прочие многочисленные отраженные сигналы. Первое же испытание принесло удачу. В невод попалась метка. Толлиус уже собирался было проследовать к ней, благо недалеко, всего каких-то 100 шагов. Но тут его насторожило отсутствие ложных засветок, которые должны были появиться при попадании в цель. Для пробы он пострелял в разные стороны и везде находил одну-две метки, причем все они были разные и положение своего не меняли. По всему выходило, что это самые настоящие метки, которые на самом деле заботливо созданы недалеко от места привала. Правда, непонятно, почему некоторые сигналы приходят от реки. Это уже очень интересно, обязательно нужно разобраться. Толлиус выбрал направление до ближайшей отметки и пошел к ней, периодически корректируя свой маршрут. Метку он нашел быстро, она висела на дереве. Это была самая настоящая метка, причем его собственная. Но ведь он ее не делал. Неужели ученик умудрился как-то подделать аурную составляющую? Только это невозможно. Почти невозможно, поправил себя искусник, вспомнив архонта железных братьев из Шаратона. Но тут совсем другая ситуация. Оставив эксперименты, старик пошаркал обратно, где сейчас же принялся тормошить Аболиуса. Не успел подросток разлепить бесстыжие зеленые глаза, как подвергся допросу с пристрастием. Действительно, чехарда с метками была его проделкой. Только все оказалось немного проще, чем представил себе искусник. Аболиус не умел подделывать ауру, зато смог заменить аурный отпечаток, ключ метки, на слепок с ауры своего наставника. Точнее, даже не так. Он действовал не напрямую, а через мохнатку подключился к учителю и сформировал нужное плетение через него, не потратив при этом ни капельки личной маны. Толлиусу оставалось лишь диву даваться. Он никогда не слышал, что возможно плести вязь через другого человека. Чародеи эти, да, умеют вселяться в людей и брать над ними контроль. Но даже в войну подвергшиеся внутреннему вторжению искусники не слали убийственные плетения в своих товарищей. Простые воины, те могли напасть с мечом на бывших сослуживцев. Может, секрет был в том, что чародеи не умели создавать плетения и не знали, какой приказ отдать подконтрольному искуснику, а Аболиус умел? С метками со стороны реки все обстояло еще проще. Ученик просто повесил их на камни, которые покидал в воду. Этот вопрос старик задал уже на автомате, потому что заготовил его загодя. На самом деле его до глубины души взволновало известие, что собственный ученик может бесцеремонно вторгаться в его тело. Второе сознание уже потешалось в недрах разума, пока искусник пытался взять себя в руки и трезво взглянуть на ситуацию. «Покажи!» — наконец разжал губы бывший настройщик мононасосов. «Сделай это снова!» Помощник честно попытался. Старик ощутил чьи-то неуверенные тычки внутри черепа в области затылка. Боги поступают точно так же, но только богу Толлиус мог сопротивляться считанные секунды, а здесь уверенно отбрасывал призрачного Аболиуса каждый раз, когда тот пытался проникнуть внутрь. После 4 безуспешных попыток ученик, весь красный от натуги, сдался и отпустил химеру. Она тотчас же с жалобным блеянием отбежала подальше. Похоже, ей тоже не понравилась процедура. Зато Толлиус немного успокоился. Когда он в сознании, можно ни о чем не волноваться. Но как быть во время сна? Может, сразу прогнать вредного Аболтуса, чтобы у него больше не было возможности ставить эксперименты над своим учителем? Альтер-эго настойчиво предлагало сделать именно так, но все же Толлиус медлил. У него появилась удивительная возможность изучить механизм вселения и, возможно, найти способ противостоять ему. Это было бы здорово. Не бояться, что какой-нибудь чародей влезет в череп, спокойно ходить мимо храмов без назойливых наваждений. Кстати, занятная деталь. В Аробосе старик не видел ни одного храма. Выходит, здесь нет богов? Или чародеи, которые тоже шарят в чужих головах, словно в собственной кладовке, не пускают жрецов в свою вотчину? Неужели люди и в самом деле могут противостоять богам? Толлиус хмурился, тихонько бормоча себе под нос в вечном споре с самим собой. Уставший Аболиус, которому было совсем неинтересно вслушиваться в невнятное рассуждение на непонятные темы, вскоре улепетнул, но старик этого даже не заметил. Искусника больше всего сейчас волновал вопрос, почему за все время его пребывания в стране чародеев никто не попробовал взять его под контроль. Он ни на секунду не сомневался, что дело тут не в порядочности. Уж чего-чего, а этого у арабосцев, за редким исключением, и в помине нет. Хорошо бы разобраться, ведь это может быть важно. Впрочем, возможно, дело в том, что он искусник, и враги считают, что он способен противостоять им. Как показала практика в случае с учеником, Толлиус может побороться за ясность сознания. Но опять-таки это был всего лишь ученик, который действовал едва ли не в первый раз, а в рядах чародеев есть очень сильные. К тому же ночью старик беззащитен. Вывод из всей этой логической цепочки крутился перед самым носом, только искусник все никак не мог ухватить его. Допустим, я подсознательно натренировался сопротивляться вторжению, регулярно подвергаясь искушению со стороны богов, рассуждал он. Только ведь попытки я должен был почувствовать. Зайдя с другого бока, старик задался вопросом. Когда чародеи действительно могли захотеть взять меня под контроль? И сам себе ответил. После охоты на их конструктов в палатке. И тут же продолжил свою мысль. Может быть, плетение, которое я создал для защиты шатра, уберегли меня и от этого? Идея была не дурна, поскольку Толлиус не увидел явных противоречий своим рассуждениям. Требовалось проверить ее практикой. Дело оставалось за малым — найти Аболиуса. На эксперименты ушел целый день. Колонна неспешно двигалась под раскидистыми ветвями плакучих ив, которые будто нарочно выросли вдоль дороги, а старик с учеником в телеге практиковались в искусстве и чародействе. Дело шло крайне медленно, и тому было несколько причин. Первая из них — химеры. Они будто специально выжидали момент, когда люди отвлекутся, чтобы отстать или свернуть с дороги. Связывать их нитью Толлиус больше не рисковал, ему хватило одного раза. Поимкой бросившихся на утек животных занимался исключительно помощник. По мнению учителя, в этом имелась двойная польза. И практика в чародействе, и тренировка с метками, которые он лично повесил на каждое животное. Да и сказать по правде, нелегко было старику применять искусный кнут к мохнатке, которую он не видел. Попросту непонятно, где щелкать. Второй причиной задержек стал сам Аболиус. Он постоянно начинал ныть, что устал, и у него уже голова болит. Так что приходилось делать перерывы и даже скармливать парнишке жизнегубки из заветного мешка. Искусник хотел затащить в повозку одну химеру, чтобы снимать с помощника усталость за бесплатно. Но, представив картину, как из-под толстого мохнатого тела торчат детские ноги, передумал. Последней причиной, тормозящей испытание плетений, являлся сам Толлиус. Дело в том, что он плел вязь с помощью амулета совсем не так ловко, как посохом. Конечно, он потихоньку набивал руку, привыкая к своему новому инструменту. Но сейчас навряд ли мог претендовать на звание магистра искусства третьей ступени. На бакалавра вполне. Но бакалавр и магистр — две большие разницы. Может быть, он когда-нибудь вновь поднимется до прежнего уровня. Даже наверняка, потому что мастерство и опыт — основополагающие вещи в данном вопросе. и они никуда не делись. Но здесь и сейчас бывшему настройщику мононасосов приходилось нелегко. Все же идея искусной защиты от вселения чародеев к вечеру блестяще подтвердилась. По иронии судьбы, это плетение оказалось последним, которое старик испытал. Причем оно уже имелось у него в жилете, только не использовалось. Толлиус в первую очередь пробовал те плетения, которые по долгу службы умел делать, но назначение их не знал. Или же которые несли в себе какие-нибудь защитные функции. На деле же сработало то самое плетение, которое глушило призрачные голоса. Толлиус едва успел в очередной раз поразиться тишине, которая накрыла его с головой точно ватное одеяло, как сейчас же перестал чувствовать незримое присутствие Аболиуса. Парень наловчился забираться в череп учителя и сидел там смирно, так что это почти не вызывало у старика ужаса, и он не выталкивал за порог бесплотного гостя. Хозяйка постоялого двора, в котором путешественники остановились на ночлег, наотрез отказалась пускать в комнату химеру. Простая женщина из деревни, она никак не могла понять старика, который несколько раз пытался объяснить ей, что это лечебное животное. Она явно думала о чем-то другом, потому что брезгливо поджимала губы и краснела, силясь подавить эмоции. Было видно, что лишь приличная одежда постояльца и его статус хозяина целого стада помогают ей сдержать слова, которые так и вертятся на языке. В конце концов, Толлиус отправился ночевать на конюшню, вообще отказавшись от номера. Перед сном он не забыл включить защиту от чародеев. Мана маной, но личное спокойствие дороже, тем более, что сейчас он мог себе позволить не экономить. Конечно, на будущее хорошо бы придумать способ активировать эту защиту лишь тогда, когда кто-то пытается завладеть его телом. Только пока нет ни одной идеи, как с помощью искусства можно распознать такое вторжение. Уже засыпая под тушей бульки, которая с энтузиазмом взгромоздилась на жилет, старик подивился, почему нынче нет того черного ничто, в которое он провалился в прошлый раз. Впрочем, это все не важно. Главное, что теплая волна, растворяющая усталость, оказалась на месте.